Перед началом нашего служения, братья и сестры, прозвучит гимн в хоровом исполнении «Господи Боже нашего спасения». А затем будет слово Николай Клем из города Гам, и молитва будет, и начнется наше служение.